разбудила его открывающаяся дверь его собственной комнаты, которую он оставил незапертой. 8:45. Уродка прошла к кровати и протянула ему стакан апельсинового сока. Дэвид сел. На мгновение он все забыл, потом вспомнил. «К вам с ранним визитом, мусью?» «Спасибо», — ответил он и сделал хороший глоток. На сей раз уродка надела джемпер с высоким горлом и короткую до колен юбку. Вид у нее был неожиданно очень деловой. Некоторое время она взирала на него сверху вниз, потом вдруг повернулась и уселась в ногах кровати. В руке у нее оказался листок из блокнота, она прочла. «Скажи, Генри, я поехала по магазинам. Вернусь после ланча». Теперь она уставилась на стену рядом с дверью, всячески избегая его взгляда и всячески давая понять, что ждет объяснений. «Она уехала?» «Похоже на то, верно?» Он ничего не ответил. Она подождала немного, потом спросила: «Так что же произошло?» Он помедлил, не зная, что сказать. «Небольшая размолвка». «Так? Из-за чего?» «Лучше пусть она вам расскажет». Но холодный тон на уродку не подействовал. Она набрала в грудь воздуха. «Вы поговорили?» Дэвид не ответил. «Я хотела бы знать, с чего это она вдруг вот так взяла и смылась?» «Яснее ясного. Не желает меня видеть». «Да почему же? Господи, прости!» Она бросила на него взгляд, полный возмущения и укоризны. «Вчера-то ведь... Я же не слепая!» Она отвернулась. «Ди, не разговаривай с чужаками! Нужно фантастическое усилие совершить, чтобы этот блок снять!» «Мне так не показалось». «Так вы просто разговаривали? Всего-навсего?» Она снова устремила на него колючий взгляд. «Ну, узнаете, богом клянусь, подлее никого не встречала. Вы же понимаете, здесь дело не в сексе. Просто ей хороший парень нужен, настоящий, чтоб сказал ей, что с ней все в порядке, что у нее все в норме, что она способна желание возбуждать». «Думаю, она и сама это знает». «Тогда зачем она смылась?» «Просто нам нечего больше сказать друг другу». «А вы не могли хоть на одну ночь позабыть свои чертовы принципы?» Дэвид ответил, обращаясь к стакану в собственной руке. «Вы поняли все с точностью до наоборот». Уродка смотрела на него во все глаза, потом хлопнула себя по лбу. «Господи, боже мой! Не может быть! Так она...» Он пробормотал. «Не захотела». Она наклонилась к нему, запустив обе руки в свои красно-рыжие кудряшки. «Я умываю руки!» «И не вздумайте. Вы очень нужны. Сейчас больше, чем когда бы то ни было». Через пару секунд она выпрямилась и взглянула на него с грустно-иронической улыбкой. Легко коснулась его, прикрытой одеялом, ноги. «Простите меня. Должна была сама сообразить». Поднялась с кровати, прошла к окну, распахнула ставни и осталась стоять так, рассматривая что-то за окном. Заговорила, не оборачиваясь. «Из-за старого Генри?» «Нет, из-за нас самих». «Значит, мне не примерещилось?» Дэвид сидел, опершись на локоть, не отрывая глаз от одеяла. Он был смущен и растерян, чувствовал себя так, словно предстал перед нею раздетым, и в прямом, и в переносном смысле слова, и в то же время испытывал потребность раскрыться еще больше, обнажить душу. Я и не предполагал, что такое может случиться. Это все Катмине. Приезжаешь, думаешь, ну, фантастика. Потом только доходит, что не надо было с самого начала сюда ехать.